Демичев был хорошо известен своей нелюбовью к шумным скандалам, однако главлит был настроен круче. Второе в нем лицо — Фомичев, по образованию историк. С этого факта своей биографии начал он свое выступление. Сосредоточился, как я и думал, на важных сценах аудиенции, которые были даны Жуковскому, сперва Николаем, затем Бенкендорфом. Уже не в первый раз я почувствовал явную солидарность властей, нынешней, рабочей крестьянской, с той монархической, самодержавной. В тот зимний вечер она была выражена с высокой степенью откровенности. Фомичев, сухопарый, полуседой, с холодными умными глазами, прятавшимися за овальными стеклами в оправе, поблескивавшей позолотой, обратил внимание всех присутствующих на следующее принципиальное место. Николай. Человек с талантом невыносим, всем недоволен, самолюбив, не в меру горд и всегда ищет несоответствие жизни с тем идеалом, который он самовольно, по своему же разумению, создал. Нет, Бог с ними, от них лишь соблазн и развал. Жуковский, поражаясь собственной дерзости: но Пушкин более чем талант. Николай, кто же он? Жуковский, почти зажмурясь: гений, ваше величество. Николай, неожиданно спокойно: ну что ж, тем хуже лишь для него. Пускай даже ты прав, и в нем гений. У гения может быть свое развитие, а у страны совсем иное. Они ведь могут и не совпасть. Если это случится, что ж делать? Прикажешь постраниться стране? Но этого еще не бывало. Страна идет своей дорогой. И плохо тому, кто встанет ей поперек. Фомичев спросил меня, не нахожу ли я, что этот вопрос Николая Павловича «прикажешь посторониться стране» разумен, объективен, оправдан. Я возразил, что и в нашем веке этот вопрос вполне мог быть задан одному цюрихскому эмигранту. Естественно, я имел в виду цюрихского эмигранта Ульянова, пред коим страна постранилась. Фомичев помедлил самую малость и сказал: о цюрихских эмигрантах лучше не будем сейчас говорить. Он намекал на Солженицына, который тогда все еще жил в Швейцарии. И все же горячей точкой проблемы были невздорные ассоциации с автором «Архипелага ГУЛАГ». Ни отношения власти с творцом, ни Пушкину я присягал, а России все дело было в глубокой уверенности, заматеревшей старой площади в своей исторической правоте, в несокрушимой твердыне империи. К чему привел Францию либерализм? Второразрядная страна, которую истинно великие державы теперь уже не берут в расчет. Когда я принимаю то или другое решение, перед глазами моими весь мир, соотношение военной мощи, положение финансов, умонастроение подданных и иных народов. И мне лишь смешно, когда кто-то уверен, что он лучше знает, что нужно России. Дискуссия завершилась на том, что главлит резервирует за собой право еще покопаться в тексте. «Прорвемся», — сказал мне, прощаясь, Ефремов. «Да я и сам был почти уверен, что медную бабушку не закрыть. И все же в новогоднюю ночь, мысленно подводя итоги этого беспримерного года, я не рискнул достать из ящика припрятанную бутылку хереса. Рано, рано дождусь премьеры». Эта опаска была не лишней. Почти 3 недели молчал главлит, прежде чем передал в министерство 29 замечаний по тексту. Было ясно, что согласиться с ними значило уничтожить пьесу, и заместителю министра именно это я и сказал. Он вздохнул: ну, сделайте то, что можете, посмотрим, может быть, это устроит. Ефремов, когда я ему показал этот список благодеяний, стукнул кулаком по столешнице: достаточно, Никакой торговли. Мы явочным порядком сыграем 2 спектакля, а там пусть закрывают. Так он и сделал. Сыграл спектакль при небывалом стечении публики 25 января. Возможно, общее ожидание, растянувшееся на столько лет, стало эмоциональным допингом. Признание было безоговорочным. Особенно щедрым был Павел Марков. Этот день я никогда не забуду. В ту ночь домашние не заснули. До самой зари гремел телефон. Второй спектакль был отменен. Можно было только догадываться, как велики и сколь влиятельны противодействующие силы. Цензура была неумолима. Я должен сделать все то, что требуют. Мы провели тяжелый вечер. Было решено ограничиться 5 незначительными поправками. Олег обратился с письмом к Демичеву. Он подчеркнул, что в этом случае обращается не к министру культуры, к кандидату в члены Политбюро. В сущности, это и была наша последняя возможность. Похоже, письмо возымело действие. Демичев дал своим сотрудникам поручение договориться с цензурой. 2 дня я сидел у телефона, боясь шевельнуться. Ждал вестей. 12 февраля к исходу дня мне дали знать, что я получил вожделенную визу. Радости не испытал никакой. Душа была вытоптана и выжжена. В этот вечер по странному совпадению был 100-й спектакль коронации. С великим трудом я приехал к вахтанговцам. Вдруг обнаружил, что ноги отказывают. После непременных просмотров 19 февраля художественники сыграли премьеру. Она была встречена с полным сочувствием. Ночью мне позвонил Эфрос. Самые искренние поздравления. Я провел важный, значительный вечер. Пьеса мудра и объективна. Она пребывает вне полемики. Олег и Андрей Попов прекрасны. Сделано. Настоящее дело. Большое дело. Теперь, безусловно, можно позволить себе быть счастливым. Позволить можно было. Много труднее кожей ощутить свое счастье. Я, наконец, достал бутылку, с усилием вытащил старую пробку, вколоченную в узкое горлышко 6 десятилетий назад. Херес дохнул корабельным запахом, пахло пенькой, смолой, канатом, солью Южного моря, волей. Ну вот и сбылось. Мы сдвинули рюмки. Я, моя жена и мой сын. Я знал, что и в будущем участь пьесы будет нелегкой и непростой. Когда Олег попросил дозволения включить в зарубежные гастроли «Медную бабушку», он услышал самое непреклонное «нет». «Сплошной подтекст», — сказал ему Демичев. «Я зря положился на вашу мудрость. Этот спектакль никуда не поедет». Ефремов спросил: «Вы полагаете, что он не будет иметь успеха?» — К сожалению, будет, — ответил Демичев. Было ясно, что это только начало, новые бури не за горами. Все вместе. 4-летний путь, угрозы, стойкое недовольство никак не могло пройти бесследно. Спектакли испытывают усталость, ту же, что люди, а «Медная бабушка» всецело зависела от Ефремова, его морального, психологического, да и физического состояния. Оно же было подвержено частым, непредсказуемым перепадам. И все-таки пьеса шла много лет и даже дождалась своей публикации. Я сердцем выделил «Медную бабушку» из всех написанных мною пьес, и, как бы ни складывались обстоятельства, любил ее и гордился ею. Знал, что на этот раз я смог. Возможно, только пропавший сюжет, родившийся через 10 лет, в какой-то мере поколебал в моем сознании ее первенство. Но и сегодня я благодарен счастливой минуте, когда я понял, что буду писать «Медную бабушку». Она защищала меня надежно, она каждодневно напоминала, что горе пройдет, а дело останется. В самые черные часы я повторял слова этой пьесы, которыми завершал ее Пушкин. «Жизнь гнусна, да жить хорошо». Смешно, а так, и не к чему кисть. Прощайте, мой ангел, будем веселы, простим судьбе и дурное, и злое, благословим за все доброе.